Иван Хлебников. Бизнес на три буквы. MLM – это звучит гордо. Как создать бизнес-актив на 1 миллион долларов? Отзыв. Иван Хлебников уже более 30 лет занимается бизнесом, наставничеством и финансовым консультированием. И эта аудиокнига – его наследие, вобравшее в себя как личный опыт, так и опыт других людей. В России постоянно происходили и происходят изменения, которые сопровождаются новыми задачами и вызовами в бизнесе. И то, как Иван Хлебников успешно с ними справлялся, наполняет оптимизмом. Множество историй и рекомендаций из практики помогут открыть двери в мир сетевого маркетинга слушателям, которые ищут возможности в наши непростые времена. Эта замечательная аудиокнига может послужить компасом для всех, кто хочет не только узнать о многоуровневом маркетинге, но и желает достигнуть высот в бизнесе. Хотите стать мастером? Учитесь у мастеров. Мы горды тем, что Иван Хлебников – выпускник нашей Международной академии лидерства. Марка Софья Атласова. Посвящение. Это аудиокнига для тех, кто хочет разобраться, чем бизнес MLM отличается от других видов бизнеса и отличается ли. Она будет полезна тем, кто делает первые шаги в сетевом маркетинге и пока не понимает всех тонкостей, но у кого есть желание выбраться из замкнутого круга работа-дом, где доход определяют тебе, а не ты сам. Также аудиокнига станет подспорьем и для тех, кто уже строит бизнес MLM. Инструкция. Подробная. Как сделать большой и серьезный бизнес? Разбор основ бизнеса. В чем они? В чем главный секрет бизнеса? Возможно, вы уже пробовали делать бизнес MLM и у вас не получилось. Прослушав эту аудиокнигу, вы сумеете выяснить, почему так вышло. Возможно, найдете, что не учли и не докрутили. Вы услышите истории других и поймете, что не одиноки. А еще прочувствуете, из-за чего многим стыдно признаться в том, что они занимаются сетевым маркетингом. Я сегодня совершенно точно заявляю, MLM – это звучит гордо, ровно так же, как я – бизнесмен. Если бы, когда я начинал этот бизнес, у меня была эта книга, возможно, моя жизнь пошла бы иначе, эффективнее. Я бы не совершил множество ошибок. С другой стороны, у Бога все промыслительно. Возможно, именно поэтому вы слушаете сейчас этот текст. Слушая, вы можете заглянуть туда, куда заглядывать страшно. Трудно представить, сколько мифов вокруг этого бизнеса, сколько предубеждений мешают разглядеть возможности. Снимайте шоры, давайте разбираться, что же это за бизнес на три буквы – MLM. Завязка. MLM-бизнес у большинства ассоциируется с чем-то несерьезным или с подработкой для студентов и женщин. В начале 90-х компания Herbalife, точнее, люди, пришедшие в нее, сильно испортили мнение о сетевом маркетинге. Тогда их можно было встретить в переходах со значками. «Хочешь похудеть? Спроси меня как». Сегодня инфобизнес тоже вредит репутации MLM, выставляя его как занятие для неудачников, для тех, кому уже нечего терять, или для тех, кому все равно, что делать, лишь бы заработать. Но эта аудиокнига разрушает подобные стереотипы и поможет увидеть силу MLM. Вы поймете, что это точно такой же серьезный бизнес, как и любой другой привычный для людей. Я расскажу, как из человека, волею случая попавшего в сетевой маркетинг, вырос до владельца и президента агентства финансовых консультантов. Прослушав мою историю успеха, вы сможете прикоснуться ко множеству секретов MLM-бизнеса, о которых больше никто не говорит. Эта аудиокнига наполнена аргументами в пользу ведения MLM-бизнеса. Я работал над ней с любовью ко всем, кто был, есть и будет на моем жизненном пути. Каждый из вас внес вклад в этот проект. Благодарности всем, кто вдохновил на эту книгу. Благодарю прежде всего свою семью, свой род, всех наших с женой 5 детей и всех внуков, старшего сына, который попросил описать мой путь для будущих поколений. В книге история сохранится на века, и каждый сможет узнать, как и что делал их дед и прадед. Благодарю всех моих соратников по бизнесу. Со многими мы прошли длинный путь и продолжаем идти вперед. Благодарю CEO и президента нашего холдинга Игоря и Надежду Кокориных за долголетнее сотрудничество. Мы вместе уже 24 года и прошли через многие испытания. 3 кризиса на фондовом рынке, создание и закрытие нескольких совместных компаний, инвестирование, где мы теряли деньги, и другое. Спасибо, что поддерживали и давали возможности, обучали и наставляли. Скоро серебряный юбилей наших отношений. Благодарю директора Марину Дедюхину, которая не просто пришла в бизнес, а еще и сделала огромный вклад в мой личностный рост. Не бросила, не подвела, стояла и стоит за меня, как за себя. Спасибо тебе, Марина. директора Ивана Онищенко, благодарю за веру в бизнес во всех его проявлениях, за работу над собой, которая мне показала, что терпение и вера в человека творят чудеса, за то, что слышит, пускай порой и не сразу, мои наставления. Ты, Иван, для меня, как сын. Мне важно, чтобы ты пошел дальше меня. Чита Атласовых, Марк и Софья, вам благодарен за то, что вы, как атланты, держите обучение индустрии, мира MLM на своих плечах. Развивайте все команды, совершенствуйтесь и используйте современные бизнес-возможности, передавая свой опыт ученикам и коллегам. Спасибо, что когда-то появились на моем пути, и мы уже десятилетия идем вместе по дороге развития людей и раскрытия их потенциала. Спасибо от всех, кто когда-либо слышал вас и был у вас на тренингах. Мы точно знаем, ваша человекоемкость безгранична. Спасибо вам. Президента агентства Татьяну Аксенову благодарю за глубокое понимание бизнеса. Я вольно и невольно учился и учусь у нее создавать в команде отношения, формировать их. На первый взгляд, казалось бы, из мелочей. Спасибо, Татьяна. Благодарю всех менеджеров и консультантов нашего агентства, которые развивают наш бизнес. Я не просто так называю всех нас соратниками. Ведь мы вместе бьемся на этом поле битвы. Битвы за финансовую грамотность окружающих нас людей. За всех, кто хочет изменить свою жизнь и не только в области финансов. Спасибо тем бизнесменам, которые приходили в MLM и поначалу удивлялись, насколько это не то, что они себе представляли. Вы были самыми сильными моими мотиваторами при создании этой книги. Спасибо.